В знаменитой «Кармилле», замыкающий сборник, Лефаню первый и единственный раз в своем творчестве обращается к теме вампиризма. Писатель как бы возвращается к традициям ранней готической прозы. Уединенный замок где-то в отдаленной, малоизвестной австрийской провинции Штирия. Юная, неопытная девушка, подвергающаяся смертельной опасности. Странная незнакомка, так легко нашедшая себе доступ в замок. Загадочные смерти по соседству. Как и в предыдущем произведении, рассказ ведется от лица жертвы, которая менее других догадывается о грозящей ей опасности, и точно так же доктор Гесселиус не высказывает никаких категоричных суждений по поводу событий, лишь удостоверяет честность и добросовестность рассказчицы. Но если предыдущий рассказ не нуждался в специальном объяснении таинственных происшествий, то в «Кармилле» происходят события, далеко выходящие за пределы постижимого. Однако психические теории доктора здесь явно бессильны. Лефаню и не пытается давать научное объяснение происходящему. Напротив, он обращается к фольклору и использует почерпнутые из народных суеверий сведения о природе, о поведении вампиров и о средствах борьбы с ними. Необычно здесь, как отмечают критики, лишь то, что вампир – это молодая привлекательная женщина, делающая своими жертвами юных девушек и явно испытывающие к ним эротические чувства. Предвосхищающая сенсационного «Дракулу» 1897 Брэма Стокера, «Кармилла» фигурирует во всех западных антологиях, посвященных вампирам, и поэтому является одним из наиболее известных произведений Лефаню. Новеллы Шеридана Лефаню о таинственном и сверхъестественном по своим художественным особенностям отличаются от его готических романов и во многом превосходят их. Джек Салливан, исследователь английского рассказа о привидениях «Ghost Story», утверждает, что именно Лефаню можно по праву считать родоначальником нового типа повествования, использующего готическую поэтику и в то же время оспаривающего ее. Речь идет о переходе от романтической эстетики к эстетике реалистической. Если классики готики стремились к сенсационности, нагнетанию ужасов и созданию атмосферы надвигающейся катастрофы, то в повествовании нового типа рисуются обыденные ситуации, в которых нечто появляется как бы исподволь, причем четко фиксируется естественное к нему недоверие. Сопровождаемое массой бытовых подробностей, это таинственное нечто входит в жизнь героя и постепенно заполняет ее целиком. Подобную художественную стратегию Салливан впервые усматривает в рассказе «Лефаню» художник Схалкен, 1839, опубликованном анонимно и, к сожалению, никем не замеченным. Характернейшим воплощением этой стратегии литературовед считает «Зеленый чай», называя новеллу архетипической. Малая проза Лефаню стоит у истоков традиции, которую можно было бы парадоксально назвать реалистической готикой. На рубеже XIX-XX веков она приобрела большую популярность. Рассказы о привидениях и других необъяснимых явлениях писали не только мастера Ghost Story Алджернон Блэквуд и Джеймс, не только неоромантики Стивенсон, Киплинг, Конрад, но и такие классики реализма, как Генри Джеймс и Томас Гарди. Традицию Лефаню продолжил Уильям Батлер Йейтс, создавший на материале ирландского фольклора немало рассказов о привидениях. Английские критики связывают новую волну интереса к ужасному и необъяснимому и с реакцией на бескрылый реализм Диккенса и Теккерея и с распространением позитивистских теорий, пытавшихся объяснить потустороннее особенностями функционирования человеческой психики и, главное, со смутным ощущением нестабильности, сотрясением основ, приближением нового кризиса европейской культуры, который позже проявит себя в катастрофе Первой мировой войны. Возможно, одним из очевидных симптомов назревавшего кризиса и одновременно важнейшей причиной популярности Ghost Story было особенно широкое распространение в то время материализма. Ведь, как справедливо заметил один из классиков жанра, Лавкрафт в своем эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» 1927 самые пугающие рассказы о привидениях пишут материалисты, ведь то, что для верующих просто обыденное явление, для них абсолютное и потрясающее нарушение естественного порядка вещей. Эстетика пугающего и ужасного, постоянно обновляя репертуар тем и образов, все шире распространяется в 21 веке в разных формах и жанрах, от триллера до черной комедии.